После его ухода, на двор, где сейчас лежал искалеченный юноша, опустилась тишина. Сейчас все его соседи были на своих работах, и в ближайшее время Сонга никто здесь не обнаружит. Спустя пару десятков минут вокруг Сонга появилась небольшая аура, которая начала с каждой секундой наращивать свою силу. Не прошло и минуты, как молодого человека с головой накрыл ярко-красный кокон. В этом коконе, если бы сейчас на него смотрел сторонний наблюдатель, можно было заметить какой-то свободно плавающий желтый шар. Через некоторое время аура вокруг Сонга начала еще усиливаться, но на этот раз скачкообразно. В какой-то момент сила этой ауры выросла до такого уровня, что ее почувствовали все находящиеся сейчас в квартале слуг практики боевых искусств. Но зафиксировать источник никто не успел, аура пропала так же внезапно, как и появилась. Тем временем с Сонгом, находившимся сейчас без сознания, произошла удивительная метаморфоза. Его раздробленные плечи и ноги были практически исцелены, остались серьезные переломы, но с ними через какое-то время должна была справиться его татуировка властителя. Спустя еще несколько часов Сонга обнаружили соседи. Его все еще находящегося без сознания положили на кровать и вызвали лекаря-алхимика. Лекарь, осмотрев юношу, лишь пожал плечами, множественные переломы, с этим он справиться не мог. Естественно, высокоуровневые эликсиры и пилюли могли бы поставить Сонга на ноги за пару дней, но откуда у обычного лекаря-алхимика квартала слуг такие лекарства? Потому юноше был прописан постельный режим. Через пару месяцев он должен был поправиться сам. Все это сам Сонг узнал лишь на следующее утро, когда его разбудили уходящие на свою работу соседи. Про само избиение Сонг решил не распространяться, сказав, что нападавших было несколько, и он не запомнил лиц. Ему не поверили, но лезть дальше не стали, ограничившись лишь предупреждением, что если подобное повторится, они будут вынуждены доложить об этом в магистрат. Видимо, одна проблема влечет за собой другую. Не прошло и 10 минут после его пробуждения, как к нему пожаловали гости. Это была девушка-помощник Рилу и человек, выдавший ему амулет собирателя, старший алхимик Ивш. Войдя без стука, они молча уставились на Сонга, видимо, не совсем этого ожидая увидеть. Лежащий с наложенными на него плотными укрепляющими повязками парень удивленно смотрел на вошедших к нему в комнату гостей. «Что с тобой произошло?» – удивленно воскликнула девушка. «Это не важно», – вклинился тут же в разговор старший алхимик Ивш, не став выслушивать объяснение уже открывшего рот Сонга. «КХМ», — прочистил горло Эйвш. «Младший собиратель Сонг, прошло почти 3 месяца с момента твоего принятия на работу собирателем. Но за все время ты не принес ни одной духовной травы, при этом регулярно забирая еду на кухне слуг. Неужели ты думаешь, что здесь какой-то храм, и слуг, как бедняков, кормит просто так?» У магистрата лопнуло терпение, и они поставили вопрос таким образом, что ты или станешь работать как все, или будешь изгнан. Тебе это понятно? Понятно. Действительно, Сонг не раз задавался вопросом, почему никто не спрашивает о его работе, он ведь ни дня не работал собирателем. Тебе дана неделя на то, чтобы заработать 100 очков заслуг, иначе ты будешь изгнан из города Темной Звезды. Погодите. Старший алхимик Ивш, вмешалась до этого молчавшая Рилу. Посмотрите на него, он ранен, как вы себе это представляете. Это невозможно за неделю в его состоянии заработать столько заслуг. Что ты предлагаешь? Нахмурился Ивш. Давайте дадим ему 2 месяца, на выздоровление, а уже потом будем требовать что-то, предложила девушка. Помимо этого дадим ему временного помощника, который сумеет адаптировать его к собирательству. Младшая служительница Рилу, ты лезешь туда, куда тебя не просит, я обязательно доложу об этом в магистрат, отчеканил Эйвш в ответ. Но, подумав немного, взглянул в глаза Сонгу. Месяц, я даю тебе месяц на то, чтобы заработать 100 очков заслуг. Если к этому времени ты не сделаешь этого, станешь изгоем, тебе все понятно. Да. Старший алхимик Ивш, Я приложу все усилия, с готовностью ответил Сонг. Что же до помощника, если найдется такой, кто за бесплатно согласится обучить тебя? Что ж, я не против. Старший алхимик еще раз окинул критическим взглядом молодого человека и вышел вон из комнаты. Оставшаяся Рилу ободряюще кивнула Сонгу и почти сразу выбежала за ушедшим алхимиком. Месяц на то, чтобы собирательством заработать 100 очков заслуг, как это они себе представляют, огорченно подумал парень. Даже если ему выделит помощь, это совсем не значило, что он сумеет каким-то образом собраться целых 100 очков заслуг с теми травмами, что у него были сейчас. Глава 14. Сейчас не было и речи о том, чтобы идти в запретный лес. Сонг был прикован к кровати, и так будет как минимум всю эту неделю. Потому, чтобы не терять зря свое время, он, кое-как достав свиток метода развития, начал свою первую практику. Начальные упражнения техники огненного бессмертного заключались в дыхательной практике. Используя этот метод, воин подготавливал свое сознание и тело к преобразованию духовных каналов и созданию энергетических узлов, позволяющих качественно повысить его силу, выносливость и скорость. Казалось бы, ничего сложного. Но если у Сонга не было бы начального понимания концепции огня, эту практику пройти стало бы невозможно. Хотя даже с пониманием концепции, Сонг все равно чувствовал себя продирающимся через густой кустарник человеком. Потеряв счет времени, он продолжал раз за разом штурмовать технику огненного бессмертного, прерываясь лишь на недолгий сон и еду, которую ему принес по его просьбе один из соседей. Так, в постоянной практике проходили все его дни. Тем временем в особняке клана Лунного Феникса в главном зале. Глава, мы не смогли обнаружить источник странной ауры в квартале слуг медиа. Ее исчезновение было слишком быстрым, когда мы прибыли на место, даже остаточного следа не осталось. Высокий молодой человек с женоподобной внешностью стоял в поклоне перед сидящим задумчивым стариком. Этим молодым человеком был главный наследник клана Лунного Феникса Лонг Фен. Что же до сидящего старика напротив, то это был его отец, текущий глава клана, Дэй Фен. Лонг Фен приходился родным братом Блу, и сейчас находился на пике этапа формирования рисунка. Не за горами было его вступление на уровень воплощения, что в будущем еще больше должно укрепить его положение в качестве главного наследника клана. Безусловно, всплеск энергии соответствует духовному сокровищу невероятного уровня. Лонг, его нужно найти, пока нас не опередили другие великие силы. Медленно, осторожно расставляя слова, проговорил глава клана. Я понял, глава, мы утроим усилия, кивнул в ответ Лонг. Возьми с собой советника Клаза, старик последнее время совсем зачах, его надо встряхнуть. Хорошо, глава. Лонг еще раз поклонился и, развернувшись, быстрым шагом направился к выходу. В дверях главного зала он столкнулся с красивой девушкой, ее светлая голова склонилась в поклоне лишь только она заметила наследника клана. «Брат, рада встрече с тобой», — почтительно обратилась она к нему. «Блу, давно не виделись, отец ждет тебя», — кивнул в ответ Лонг, и, больше не обращая внимания на девушку, вышел из зала. Блу тихонько вздохнула, отношение брата к ней сильно изменилось после того, как он стал главным претендентом на пост будущего главы. Теперь лишь только она могла оспорить его место лидера клана, и оттого он стал воспринимать ее не как сестру, но как соперника, а возможно даже врага. Она постаралась выкинуть эти мысли из головы и направилась к сидящему за небольшим троном старику. «Я приветствую главу клана. Вы хотели меня видеть, отец», — осторожно сказала Блу, подойдя к трону и поклонившись. «Блу, мне скоро исполнится больше 300 лет, до следующего прорыва в развитии я, возможно, уже не доживу. Вы с братом главная надежда клана, и ваш талант лучший из тех, что у нас когда-либо был. А вы оба все еще играете в какие-то детские игры. Твой брат меняет невест как перчатки, а ты даришь всяким проходимцам эмблему клана. Пора уже взрослеть, Совсем недавно ты бок о бок с членами клана сражалась в настоящей битве, убила огромное количество настоящих боевых практиков, но продолжаешь иногда вести себя как дитя. Глава, этот слуга мне очень помог, я поступила так из благодарности, попыталась оправдаться Блу. Перестань, я стар, но еще не вышел из ума, отмахнулся он от ее аргументов. Этот парень, ты понимаешь, что он простой слуга, собиратель трав, еще и контрабандист, его пару раз ловили на мелкой контрабанде, а ты поощряешь таких, как он. Эмблема клана в такие ненадежные руки, заберешь ее у него при первой возможности. Я поняла, глава, этого больше не повторится, опустив голову, проговорила девушка, добавив еле слышно. Прости, отец. Дэй Фэн взглянул на свою дочь и одобрительно кивнул. У него было много отпрысков, за почти 300 лет он женился много раз, но почему-то по-настоящему талантливых детей он смог воспитать лишь к концу своей жизни. Эти двое, Блу и Лонг, стали его главной опорой, гарантом того, что после его ухода клан не только будет существовать, но еще и станет сильнее. Если бы еще они смогли найти это духовное сокровище, то клану было бы обеспечено великое будущее на ближайшую 1000 лет. Но для этого требовалось обойти 4 других великих силы, Дэй Фэй не сомневался, их ищейки сейчас также всеми силами пытались найти сокровище. Мало того, что клану Лунного Феникса приходится мириться с другими великими силами в пещере Высшего Духа, изучая ее тайны, так еще отдать им артефакт такой мощи. Нет, это сокровище будет собственностью его клана. Дэй Фэн почувствовал на себе чей-то взгляд и, оторвавшись от своих мыслей, наткнулся на невысказанный вопрос в глаза дочери. «Прости, последнее время я часто ухожу в себя, слишком много всего надо сделать», — ответил он, нежно смотря на свою дочь. «Иди, ты свободна, я лишь прошу тебя в следующий раз быть осмотрительней». «Хорошо, глава», — кивнула в ответ Блу. Оставшись один, Дэй Фэн откинулся на спинку трона и задумчиво посмотрел в окно, выходящее на дворцовый сад. Из окна отчетливо доносился стрекот цикад и журчание небольшого фонтана. Дни летели друг за другом, всполошившиеся силы 3 кланов и 2 сект методично, метр за метром прочесывали квартал слуг, но найти пока ничего не могли. Несмотря на то, что великие силы стремились не привлекать внимание к своим поискам, слухи все равно начали расходиться по городу. Появление стольких воинов с высоким развитием вызвало подозрение, и ничего удивительного не было в том, что это привлекло внимание почти всех обитателей квартала слуг. Однако вся эта суета пролетела мимо Сонга, он продолжал практиковать технику огненного бессмертного, что в определенный момент принесло свои плоды. Согласно руководству метода развития, Сонг смог преобразовать свои внутренние каналы, привнеся в них толику своего понимания концепции огня, и когда он это сделал, его татуировка властителя, вспыхнув ярким светом, обожгла его предплечье. Боль была столь резкой, стремительной и скоротечной, что Сонг даже не успел вскрикнуть, а когда посмотрел на татуировку, то удивленно обнаружил возле первой толстой полоски, такую же вторую. Он стал 2-м владыкой, спустя почти 3 месяца, он смог продвинуться в своем пути. Ошеломленно Сонг еще какое-то время смотрел на свою татуировку, как вдруг, не выдержав, торжественно заорал во весь голос и от переизбытка чувств ударил прямо по небольшой деревянной тумбочке, мгновенно превратив ее в труху. А во, эта сила куда выше 2-го владыки, такой по силу 4-му или даже 5-му, восторженно подумал он. Я должен практиковаться дальше, должен стать сильнее, стать способным защитить себя в следующий раз, если кто-то похожий на Хэлла попытается на меня напасть. Подобные лихорадочные мысли крутились в его голове. Через некоторое время его возбуждение закончилось, и он почувствовал ощутимую боль в руке, которая совсем недавно уничтожила тумбочку. Наверное, это была плохая идея бить рукой, которая еще не зажила. Постаравшись очистить свою голову от лишних мыслей, Сонг вернулся к практике. Пока уже обновленная татуировка властителя, продолжала исцелять его переломы. Так спустя всего 3 дня он смог уже передвигаться по комнате, а еще через пару дней выйти на улицу, чтобы дойти до кухни, хотя это высосало из него почти все силы. От отмеренного ему срока в 30 дней пролетело 10. Когда Сонг был на улице, от него не укрылось чуждое для квартала слуг оживление, повсюду бродили парами странные люди, выглядели и вели себя они настораживающе. Ходили отрешенно, и почти не разговаривали друг с другом. Встречая эти парочки то тут, то там, Сонг был крайне озадачен, но решил не вникать во все это, посчитав, что всегда может узнать новости от соседей. Сейчас главным было его развитие. Проходя мимо здания магистрата, Сонг обратил внимание на доску объявлений. Там среди множества обычных объявлений висело одно, привлекшее его внимание. Сегодня проходил очередной этап турнира великих сил города Темной Звезды. Судя по объявлению, места для зрителей там были бесплатны. Это значит, что он мог посмотреть на реальные турнирные бои воинов великих сил. Сонг прекрасно понимал, что ему не хватало опыта, в своей жизни он даже ни разу не видел настоящего сражения, потому такое событие как турнир пришлось как нельзя кстати. Хоть у него и было не так много времени, он все же решил глянуть на это событие. Площадка проведения турниров располагалась хоть и недалеко, но из-за плохого самочувствия Сонгу порядком устал, добираясь туда. Место проведения боев представляло собой овальную арену, окруженную 4 рядами зрительских мест. Сами места не имели какого-либо разделения, и все здесь сидели как кому удобно, слуги рядом с воинами, воины рядом со старейшинами, никто не обращал на это большого внимания. Важно было то, что сейчас происходило на самой арене. А там сейчас проходили 10 одновременных поединков. Поделив всю арену на 10 равных частей, огражденных еле видимой духовной стеной, организаторы сделали возможным проведение боев в таком виде. Сев на первое же свободное место, Сонг посмотрел на ближайший к нему поединок. 2 бойца сейчас там спокойно стояли друг напротив друга, смотря лишь в глаза друг другу. Молодая девушка в черном, против столь же молодо выглядевшего юноши в сером. Между ними находился мужчина, в его руках светился ярким белым светом небольшой шарик. Посмотрев вначале на одного, а затем на другого бойца, мужчина подбросил шарик и спокойным шагом направился к краю этой минерины. Между тем яркий шарик начал медленно опускаться на землю, при этом постепенно утрачивая свою яркость. Лишь только шарик коснулся земли, как девушка в черном, подобравшись, прыгнула в сторону юноши, импульс ее прыжка был столь силен, что песок под ногами разлетелся в разные стороны, образуя на земле причудливые узоры. Юноша же спокойно ждал приближения своего противника, лишь слегка искривив губы в подобии улыбки. Девушке хватило пары секунд, чтобы преодолеть немалые расстояния, разделяющие их, однако лишь только она нанесла удар открытой ладонью, в то место, где находился юноша, как песок, до этого спокойно лежавший под ногами парня, появился прямо перед ним, создав полукруглый духовный щит, куда со всего размаху пришелся удар ладони. В момент соприкосновения ладони со щитом, образовалась энергетическая волна, словно круг на воде, разошедшаяся от места столкновения 2 юниоров до самого края этой минерины. Сонгу даже почудился звук удара, когда эта волна соприкоснулась с прозрачным духовным щитом. Между тем двое на арене обменялись уже 10 ударов. Щит юноши не только оказался способен защитить своего хозяина, он же еще и, превращаясь в массивный кулак, раз за разом наносящий удары в сторону девушки, которая голыми руками пыталась отбить эти атаки. От зрелища, разворачивающегося перед ним, Сонг просто обомлел. Это было вне его понимания, он даже представить не мог, что поединки 2 воинов выглядят именно так. То, что он представлял в своей голове, даже близко не соответствовало истине, и если он желал когда-то попытаться конкурировать с такими воинами, он должен будет научиться сражаться точно так же, если не лучше. Непростой путь, но он сам его выбрал, главное это стать сильнее, во что бы то ни стало. Смотря на этот поединок, Сонг чувствовал небывалый подъем. Он хотел быть как они, сильным, стремительным, уверенным. Вот оно то чувство, то, чего он больше всего хотел на свете. Поединок на арене продолжался, поднявшаяся от боя пыль была на руку парню, и он с каждым разом создавал все более эффективные и мощные предметы. Рой ножей, огромное копье, десяток кружащихся мечей. Полевые атаки юноши шли одна за другой, не давая сделать девушке ничего, кроме защиты. В какой-то момент Сонг посчитал, что бой окончен, так как противник юноши уже кое-как отбивался от его атак, медленно отступая к краю арены. Но сделав еще пару шагов, девушка, крутанувшись волчком, вдруг исчезла, оставив на своем месте остаточный образ, и почти тут же оказалась за спиной у юноши, приставив тому к горлу руку. До этого Сонг прекрасно видел, на что способны ее руки. Это значило лишь одно: девушка в черном выиграла их бой. Да и ее противник, молодой практик, ничего не смог бы сделать. Весь песок сейчас находился в той части арены, где до этого находилась девушка. Сейчас в радиусе 5 метров от юноши были лишь голые камни. Вот так, будучи отвлеченным ее глухой обороной, парень расслабился и поплатился за это. Сонг остался крайне впечатлен таким эффектным поединком. Глянув все соседние арены, он с сожалением увидел, что там бои уже закончились, а будут еще сегодня поединки. Поинтересовался он у воина, сидевшего рядом. «Да, через 20 минут начнется второй этап боев», — ответил воин. Кивнув в благодарность, Сонг решил подождать немного, возможно, следующий поединок станет еще интереснее. Глава 15. Спустя 20 минут на арене появились новые участники. Выйдя из небольших ворот, они разбрелись каждый на свое место и, встав напротив своего противника, стали ожидать сигнал начала боя. Взглянув на ближайшую к себе мини-арену, Сонг попытался оценить силы двух людей, стоящих сейчас там. Один из них был крайне мускулистым мужчиной со смуглой кожей и высоким ростом. Своей комплекцией он напоминал Сонгу один из магистратских шкафов, такой же массивный и широкий. Мужчина расслабленно разминался, то и дело поглядывая на своего противника. С места, где сидел Сонг, нельзя было разглядеть выражение его лица, но вероятнее всего оно не было дружелюбным. Его противником, стоящим напротив, оказался худой юноша в светлой одежде, сидевший на нем как мешок. Со стороны он казался отрешенным и безразличным ко всему, так как Сонг за все время его выхода на арену так ни разу и не увидел, чтобы он хотя бы немного пошевелился или поднял взгляд на своего оппонента. Через некоторое время под купол мини-арены зашел судья с все тем же светящимся шариком. Выйдя в центр и встав между двумя воинами, он что-то сказал им обоим, после чего, дождавшись от них каких-то слов в ответ, подкинул светящийся шар в воздух. И вновь, как в прошлый раз, шар начал медленно опускаться, и только лишь он коснулся пола, как два человека в буквальном смысле взорвались десятками духовных ударов, направленных друг на друга. Неряшливый юноша обернулся в подобие снежного шквала, кинувшись к своему противнику. Одновременно с ним мускулистый мужчина преобразовал все пространство перед собой в бурю из плотных серых хлопьев, попытавшись заградить или хотя бы приостановить продвижение своего оппонента. От хлопьев ощутимо веяло концентрированной концепцией огня, отчего Сонг пришел к выводу, что это скорее всего был горячий пепел. Две массивные силы, приблизившись друг к другу, столкнулись, породив над всей ареной такой грохот, что даже некоторые другие участники турнира непроизвольно отвлеклись на него. Внутри мини-арены, где произошло столкновение двух сил, сейчас невозможно было что-то разглядеть. Снег смешался с хлопьями пепла, породив серый плотный буран. О том, что поединок еще не окончен и воины продолжают сражаться, говорило только то, что иногда в том или ином месте арены раздавался грохот столкновения двух противников, отчего завеса из снега и пепла на секунду с силой ускоряла свое движение, закручиваясь в хаотичные спирали. Сонг оказался немного разочарован, из-за плотной завесы у него не получалось увидеть столь впечатляющий поединок, хотя ему было крайне интересно, как два воина защищались и контратаковали в таких невероятных условиях. Понаблюдав еще за то и дело колыхающейся завесой, он с сожалением решил переключить свое внимание на соседнюю арену, где сейчас происходил поединок между двумя молодыми девушками. Одна из них, судя по всему, могла управлять стихией земли и была так называемым кукольником, так как за нее сражался сейчас с противницей настоящий земляной гигант, ее марионетка, состоящая из комьев грязи и песка. Ее противница, ловко уклоняясь от атак гиганта, время от времени атакуя его своим небольшим мечом. Казалось бы, такие атаки не должны иметь никакого эффекта против столь большого монстра. Однако каждый раз в момент удара ее меч вспыхивал ярким белым светом, увеличиваясь почти в 3 раза, и срезал какую-то часть земляной куклы. В один момент это была рука, в другой нога, а в следующий голова. Жаль, что ощутимого эффекта девушке это не приносило. Почти мгновенно гигант восстанавливал свои утраченные конечности, продолжая наступать на бегающую от него девушку. Тем самым молодая мечница оказалась в очень непростой ситуации, и сейчас с ней сражались просто на истощение. Рано или поздно она устанет уклоняться и совершит ошибку, что неминуемо, судя по весу куклы, приведет ее к поражению. По-видимому, девушка, размахивающая мечем, также это прекрасно понимала, и потому раз за разом стремилась каким-то образом пройти через гиганта и получить возможность приблизиться к кукловоду. Вот только кукловод не позволяла ей этого сделать, время от времени посылая в свою противницу метательные кинжалы, сбивая ей ритм боя и не давая прошмыгнуть мимо не так уж и быстрого земляного гиганта. Поняв, что дальше так продолжаться не может, в определенный момент девушка с мечом решила рискнуть. Разорвав дистанцию с гигантом, который неуклюже пытался поспеть за ней, она, присев на одно колено, поставила меч прямо перед собой, направив лезвие в землю. Ее противница, почувствовав неладное, попыталась быстро сократить расстояние между ними, чтобы кинуть в нее метательный кинжал и прервать сосредоточение мечницы, но не успела. От клинка, смотревшего в землю, начали расходиться круги силы, а затем со звуком рвущейся струны в сторонку гиганта и его хозяйки посыпались 1000 световых росчерков ударов меча, как если бы кто-то рисовал разрезы меча белой краской на черном фоне. Резко поменяв направление движения, девушка-призыватель попыталась уйти с линии атаки ударов меча, при этом она мысленно приказала своей кукле прикрыть ее, бросившись на перерез с ударом. Будь гигант ближе, и все бы получилось, но первая волна росчерков оказалась невероятно быстрой. Любой кукольник, каким бы сильным он ни был, уделял минимальное внимание развитию своей скорости и силы, полностью полагаясь на призываемых им существ. Это и стало причиной ее медлительности. 3 удара меча, несмотря на попытку увернуться, все же настигли ее. Прикусив язык, девушка сформировала 3 печати, усилив их своей духовной энергией, после чего послала их навстречу росчеркам. 2 печати мгновенно оказались уничтожены, забрав с собой опасные светлые росчерки, а 3-я из-за изъянов в ее формирующем контуре разрушилась, погасив лишь часть импульса меча, но не заблокировав его силу полностью. Пропущенный удар пришелся в живот девушки, из-за чего та повалилась на пол арены. Ее бледное искривленное лицо говорило, несмотря на то, что удар был ослаблен, урон оставался значительным. Ее конец был бы печален, однако гигант уже сумел подойти достаточно близко, чтобы защитить свою хозяйку. Оставшиеся росчерки меча покрошили это существо в мелкую пыль. Впрочем, через пару мгновений гигант полностью восстановился. Призывательница, слегка пошатываясь, встала на ноги и сплюнула полную крови слюну. Ее взгляд с ненавистью ожег противницу, которая сейчас выглядела ничем не лучше, такая же бледная и уставшая. Столь эффективная и мощная атака дорого ей обошлась. Итог их боя оказался закономерен. Через десяток минут девушка-мечница совершила ошибку и пропустила одну из атак гиганта. Мощный удар пришелся ей всего лишь в плечо, но, даже так, крутанувшись в воздухе после удара, девушка упала на пол арены и больше не поднялась. Кукловод не без трудностей, но выиграла этот бой. Как жаль, это последний юниор от клана Звездной Удачи. Похоже, текущее поколение клана самое слабое за последние полсотни лет. Возможно, сейчас мы наблюдаем увядание когда-то самого сильного клана среди всех шести сил темной звезды. Сонг услышал, как переговариваются два старейшины, сидящие позади него, на трибунах чуть выше. Значит, та мечница была из клана Звездной Удачи. Жаль, она достойно сражалась. Меня больше пугает темное облако. Они сегодня не проиграли ни одного поединка, даже эта девочка-оператор куклы Голема, ей всего 16, а она уже управляет одной из реликвий клана. Ты прав, она, конечно, хороша, но ничего более. Настоящий монстр из темного облака сейчас сражается прямо перед нами, сказал второй старейшина. Да, когда он уже перестанет играться с этим мальчиком из клана Морозного Духа. Сонг посмотрел на арену напротив него, там все так же практически ничего нельзя было рассмотреть из-за пепла и снега. Постепенно на всех прочих аренах определились свои победители. Осталась последняя, где продолжали сражаться юноша из клана Морозного Духа и мужчина из секты Темного Облака. Проклятье, что задумало это чудовище, на этот раз подал голос воин, сидящий возле Сонга. Через некоторое время на арене, где бушевали две стихии, произошел сильный взрыв, разметав в разные стороны снег и пепел, миг и на место им пришел огонь. Алое пламя заполнило все внутренние пространства мини-арены, силясь вырваться из ловушки духовного барьера. Сонга охватила непроизвольная дрожь, лишь только он взглянул на этот бушующий огонь. Кто бы его ни призвал, его понимание концепции огня на порядок превосходило понимание Сонга. Между тем, духовный барьер от силы, что сейчас на него наседало, начал трястись и покрываться трещинами, казалось, еще чуть-чуть, и он не выдержит, разбившись вдребезги. «Что этот щенок творит?» – закричали старейшины, вскочив со своих мест. Сидящие возле Сонга воины тоже вскочили на ноги, в их глазах читались удивление и страх. По-видимому, то, что сейчас происходило, не являлось нормальным. Сонг заметил, как несколько воинов с судьей-управляющим, который начинал бой на этой арене, влетели прямо в бушующее пламя, после чего раздался еще более мощный взрыв. Но, в отличие от прошлого раза, пламя почти сразу начало угасать, опадая безжизненными кусками тлеющих углей на пол арены. Перед взорами всех открылась внутренняя часть арены, где сейчас четверо воинов скрутили мускулистого мужчину, удерживая его за руки. Что же до его противника, мальчика в мешковатой одежде нигде видно не было. Лишь как следует приглядевшись, Сонг заметил кучу пепла, из которой торчала скрюченная обожженная рука. Через пару секунд на этой малой арене появились два человека, гневный старик одним своим взглядом желающий убить всех, кого он видел, и женщина средних лет с насмешкой встречающая его грозный взгляд. «Советник Байсел, как это понимать? Ваша секта желает войны с моим кланом». Давление от старика начало расти с такой скоростью, что через секунду все воины, находившиеся на ближайших трибунах, повалились на колени от боли. Не был исключением и Сонг, у него появилось ощущение, что его сейчас придавило настоящей горой, и это давление продолжало расти. Из глаз молодого человека потекла кровь, а уже заживающие переломы скрутило болью, если так продолжится дальше, он получит серьезные травмы. «Советник Лаудор, умерьте свой гнев. Ваш юниор знал, на что идет, когда подписывался на турнир города, здесь не редкость несчастные случаи, мой ученик просто использовал всю силу, откуда ему было знать, что ваш гений окажется таким слабым». Сладкий насмешливый голос женщины звучал негромко, но отчего-то его услышали все находящиеся на этой арене, одновременно с ее словами, От женщины начала исходить мягкая сила, которая нейтрализовала эффект давления советника клана Морозного Духа. Очевидно, что из этих двоих советник Байсел была куда сильнее. Советнику Лаудор оставалось лишь гневно скрипеть зубами и сжимать кулаки. «Вы можете послать официальную жалобу главе Темного Облака, а пока позвольте нам откланяться», — сказав это, женщина подошла к воинам, скрутившим ее ученика, и плавным движением руки велела им отпустить его. Переглянувшись, воины решили подчиниться, отойдя от лежавшего смуглого мужчины. Байсел одобрительно кивнула им, и уже больше ни на кого не обращая внимания, направилась к выходу из арены. Поднявшись, мускулистый мужчина нагло усмехнулся прямо в лицо разгневанного старика и поспешил за своей наставницей. «С каждым годом их наглость все больше растет», — сплюнул в сердцах воин возле Сонга. «Они имеют на это полное право, немногие из великих сил способны им что-то противопоставить», — ответил воину один из старейшин сзади. Так закончился один из дней проходящего в городе турнира. Больше боев сегодня проводить не планировалось, и Сонг направился домой. После того, как он пережил давление силой разгневанного старика, его кости заныли еще больше, и сейчас молодому человеку требовался длительный отдых. Впрочем, он ни капли не жалел о том, что решил посетить это мероприятие, теперь он знал, к каким вершинам ему стремиться, и кого на этом пути опасаться. В его мыслях промелькнул мускулистый мужчина, безжалостно убивший своего соперника. Потратив на дорогу до дома почти целый час, после пережитого ему было трудно идти, уставший Сонг обнаружил, что сегодня у него были гости, а точнее гость. Глава 16. Гостем оказался молодой парень лет 15, одетый в серую форму слуг-собирателей. Он, скучая, сидел на корточках, прислонившись к двери комнаты Сонга. Заметив зашедшего, парень тут же вскочил, но подойти не решился, ожидая чего-то. «Ты меня ищешь? Я живу в этой комнате». Очевидно, что паренек не был уверен в том, хозяин ли комнаты зашел сейчас во двор, и потому оставался стоять в дверях, ожидая реакции вошедшего. «А, ты тот самый Сонг?» — тут же улыбнулся парень и представился. «Меня зовут Винт, и я от сестры Рилу. Она попросила меня помочь тебе, ну, в сборе трав. Ты же вроде как новичок». «Я прав. Что, Рилу послала его?» Сонг был сильно озадачен, почему эта девушка так добра к нему. Чувство благодарности появилось внутри молодого человека, Рилу и до этого много раз помогала, выручая его. Сонг пообещал самому себе в будущем должным образом отблагодарить ее. Между тем, видимо, его молчаливость была принята за растерянность, и парень-собиратель старательно начал себя расхваливать. «Я один из самых удачливых собирателей, со мной ты точно сможешь заработать куда больше, чем 100 очков заслуг, вот увидишь, тебе не помешает даже твое низкое развитие. Кстати, насчет твоего развития, ты точно первый владыка?» — озадаченно спросил Винт. «Да, это так», — слегка поклонился Сонг. Он пока не решался открывать кому-то, что буквально недавно совершил прорыв. «Действительно. Что ж, в любом случае я жду тебя завтра на рассвете возле ворот в запретный сад. Сразу начнем решать твою проблему, быстрее начнем, быстрее закончим. Прошу, давай отправимся в запретный сад через 2 дня. Можешь дать мне немного времени». Сонг попытался немного отсрочить выход. Сегодняшний день хорошо показал, что ему еще трудно передвигаться в высоком темпе. В глазах Винда появился ясный след раздражения, лишь только Сонг озвучил свою просьбу. «Слушай, парень, я согласился тебе помочь только по просьбе сестры Рилу. Если бы не она, то ноги бы моей тут не было. Сестра так много сделала для тебя, а ты стоишь тут и мнешься в нерешительности. Ты чересчур изнежен, но хорошо. Через 2 дня, встречаемся на рассвете все у тех же ворот, и больше никаких отговорок». С этими словами Винт резко развернулся, и, не слушая больше нечего, стремительно вышел прочь со двора. «Эх», — протянул Сонг в ответ, — «его не так поняли. Сейчас главное это максимально привести себя, если не в хорошую, то хотя бы в сносную форму перед выходом в запретный лес, потому пусть парень обижается, позже Сонг все ему объяснит. Он еще раз обескураженно покачал головой и прошел в свою комнату, устало повалившись на такую мягкую и желанную кровать. За два следующих дня ему, конечно, так и не удалось привести себя в ту самую хорошую форму, но хотя бы он перестал падать от усталости после 30 минут простого пешего шага. Изменившаяся татуировка властителя значительно увеличила не только его силы, но и способности тела к самоизлечению, благодаря чему он смог хоть немного, но встать на ноги. Предрассветное утро встретило Сонга освежающей прохладой и стелющимся туманом под ногами. Пахло мокрой травой и сырым камнем. Квартал слуг, в отличие от кварталов великих сил, не был как-либо освещен, но благодаря проложенной каменной дороге можно было легко ориентироваться даже в полной темноте. Добравшись до врат в запретный лес, Сонг попытался найти Винда, но из-за плохой видимости сделать ему это оказалось непросто. Решив пока не беспокоиться по пустякам, парень направился прямо к вратам, а точнее к малой двери, где как обычно стоял скучающий одинокий страж. «Приветствую доблестного стража, я младший собиратель Сонг, планирую с рассветом войти в запретный сад», — произнес он, только лишь подойдя ближе и протянув стражнику свою квадратную эмблему. Страж молча осмотрел протянутый знак собирателя и холодно кивнул в ответ, потеряв всякий интерес к Сонгу. Раз у того не было каких-то вопросов, молодой человек решил отойти к воротам и подождать своего напарника там. Медленно шло время, далеко на востоке начало появляться зарево первого из солнц, а Кию, второе солнце Оса должно появиться ровно через 40 минут после него. Итак, где же этот парень Винд? Только лишь Сонг об этом подумал, как увидел его, идущего по дороге. Поразительная точность. «Ты пришел, это хорошо», — кивнул ему Винд, подойдя ближе. «Поторопимся, надо за сегодня сделать как можно больше, да и ночные собиратели начнут скоро выходить, а с ними я бы не хотел встречаться». «Почему?» — полюбопытствовал Сонг, он сразу вспомнил Хэлла и внутренне подобрался. «Да потому что они все без исключения, напрочь отбитые на голову», — проворчал Винд, подходя к воротам и протянув значок стражнику. «У большинства гонор такой, что нарываются на драку с любым, кого видят на территории сада. Одни боги знают почему так, и жить в этих бараках с их нравами практически невозможно, когда уже магистрат наведет там порядок». Получив от стражника холодный кивок, Вин привычным движением открыл дверь запретного сада и вошел туда. Молодой человек последовал за ним, ожидая всего чего угодно, но только не то, что увидел. За стеной их встретило сухое пыльное поле, безжизненные выгоревшие на солнцах травы, гуляющий редкий ветерок и несколько перекати поля из какого-то мусора. Удивление, видимо, хорошо читалось на лице Сонга, так как Вин слегка пренебрежительно пояснил. «Всю территорию перед великой стеной специально выжигают, чтобы видеть заранее нападение чудовищных зверей. Вот как? Теперь понятно». Сонг молча кивнул и продолжил следовать за бодро идущим Виндом. «Слушай, а как ты сошелся с сестрой Рилу? Какие у вас отношения?» Вдруг ни с того ни с сего спросил он. «Мисс Рилу твоя сестра?» Все-таки решил уточнить Сонг. «Ты что, с дуба рухнул?» Вин настолько удивился, что остановился и, развернувшись, посмотрел на идущего позади него парня, убедившись, что тот не шутит, он пояснил. «Это такое выражение, мы с ней очень давно знакомы, можно сказать, выросли вместе. И еще, она моя будущая жена, не смей подкатывать к ней»,